Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Здравствуйте. Алло, а вы проснулись уже? Да. Проснулись? Проснулась. Да, что снилось вам? Валентина Петровна, что снилось вам? Чего? Что снилось вам? Не поняла. Что приснилось, говорю, нового? Что интересного у вас нового? Ничего нового. А вот мне... Ничего нового. Ничего нового нету? А вот мне вот такую сказали, вы мне... Нету. Вы мне в дверь звоните и убегаете. Зачем, Валентина Петровна? А? Не знаю, зачем ты, ебёна мать, придумываешь хуйню. Ну, мне серьезно, вы мне в дверь звоните и убегаете. Да, если бы я убегал, ты бы уже давно меня поймал. Я просто не за вами... Не бегаешь, похлеще меня бегаешь. Я просто за вами не бегу. Я дверь открываю, у вас уже нету. Да, вы ко мне в дверь звоните. Так быстро никто не убежит. А вы так быстро убежали. Да что? Ну вы звоните в дверь и убегаете. А я вас догнать не могу. Нахуя она мне нужна? Нахуя она мне твоя дверь нужна? Ну я не знаю, вы в мою дверь звоните. Я открываю, там нет никого, и письмо оставлено. Написано, здесь было Валя. Да, даже письмо. Да, написано, здесь было Валя. Да. Написано, здесь было Валя, да. Ага. И телефон. Сочинил, ёб твою мать. Вот и телефон ваш указан. Ну сочинял, будь здоров. Прям как Лев Толстой сочинять умеешь. Не, ну серьезно так было все. Я просто дверь открыл, и там ваш телефон был. Да, там конверт был, и ваш телефон указан. Нихуя не было, я вниз не спускаюсь. Мне нехуй там делать. Ну, не знаю, написано, ваш телефон был написан. И теперь что делать, я не знаю. Хули мне его писать, и я знаю, что ты его и так без писанина знаешь. Ну я просто... Хули его писать, ты его и так знаешь. Написан был телефон, я дверь открыл, никого нету. Зачем вы звоните? Хули его писать, телефон! Зачем я его буду писать, я знаю, что ты его знаешь наизусть. Я наизусть его не знаю, там написан был он. И дверь... Знаешь, вот позвонил, значит знаешь. Ну я с газеты позвонил. С вашей вот, где написано... Какой газеты? Московский комсомолец. В газете уже мой телефон! Хуйню несешь, блядь! Как туда в газету попадет мой телефон? Че хуйню несешь? Написан был ваш телефон в газете. Я не знаю. Я позвонил. О, блядь! Иди к психиатру, пока не поздно! Не, ну правда... Газете, телефон! Не, правда... Правда был написан телефон в газете. Ваш. Блять, это тебе галлюцинации начались! Лечись, ебёна мать! Не, серьезно, вы мне...